Глава 94. Что можно наблюдать, когда в семье случаются аборты или умирают дети? Очень важная и тяжелая тема. И лучше ее прожить сейчас, потому что такие истории сильно влияют и на всю семейную систему в целом, и на живущих сейчас родителей и детей. Что мы наблюдаем, когда в семье случаются аборты или умирают дети? Я много раз делал работу по этим запросам и каждый раз видел одну и ту же историю. Мамино сердце как будто застывает, его очень мало остается для живущих детей. Мать отдает свое сердце мертвым детям, которых она убила или которые умерли. Большей частью она остается с ушедшими детьми, а для живых детей остаются лишь ее блеклая тень и застывшее сердце. Мне доводилось много раз делать работу для того, чтобы мамино сердце вернулось из могилы и досталось в полном объеме ее живым детям. Живущие дети матери, которая совершала аборты, часто не чувствуют ее истинного тепла и могут принять подсознательное решение не жить. Они видят, что мама любит только мертвых, и чтобы получить мамину любовь, они готовы умереть. Если у вас были аборты, то ситуация решается таким образом. Сначала нужно признать факт аборта. Многие женщины, впрочем, как и мужчины, относятся к этому несерьезно. Срок был маленький, он еще не человек. Ничего такого не произошло, все так делали. Такая позиция вам не поможет. Помните главу про родовые негативные сценарии? Так вот, самые тяжелые последствия в роду возникают после внутриродового убийства, когда один родственник убивает другого. Впоследствии кто-то из потомков может понести чувство сразу обоих, убийцы и жертвы. Этот внутренний конфликт дает в роду психическое расстройство. Так вот, нравится вам или нет, аборт как раз и является одним из видов внутриродовых убийств. Вы убили члена родовой системы, конкретно родитель убил ребенка. Давайте посмотрим возможные последствия. Что я вижу в своей практике? Это покажется невероятным, но абортированные дети как будто остаются в семейном поле. И такой ребенок может разделять тело с родившимся после него. Такое впечатление, как будто в одном теле живут две души. И абортированный не дает живущему прожить свою собственную жизнь только за себя. С годами я научился отличать людей, в которых может подселяться абортированный. Такой человек на вид обычно болезненный и вялый. Ему сложно что-то освоить, найти профессию. Найти себя непросто, когда тебе приходится делить свое тело с кем-то еще. На расстановках мы видим, как абортированные дети стягивают жизнь из родителей. Они колечком ложатся возле ног родителей и держат их кандалами, как бы высасывая их энергию. Поэтому лучше не оставлять это на самотек. Ничего хорошего по итогу не выйдет. У мамы могут разрушаться внутренние органы, на живущих детей будут давить фантомы абортированных, члены семьи не смогут чувствовать себя счастливыми. Еще я наблюдаю в своей практике, что люди могут создавать бизнесы в виде небольших предприятий, которые будут исключительно убыточными. Когда мы докапываемся до причины, то обнаруживаем, что такое предприятие, детище, создано вместо абортированного ребенка. А убытки этого предприятия эквивалентны расходам на ребенка, если бы малыш был жив. С этим нужно и можно работать. Даже после аборта семья может оставаться здоровой, сильной и счастливой. Несколько шагов по возвращению хорошей атмосферы в семью. Шаг первый. Необходимо признать факт аборта или смерти. Я это признаю, что сделала это. Я сожалею о случившемся. В случае смерти фраза «ты умер, мне очень жаль». Шаг второй. Важно каждому погибшему ребенку мысленно дать место в семье. В предыдущей главе мы обсудили, что каждый член семьи имеет священное право принадлежать системе, даже абортированный и рано умерший. Нужно проговорить внутренне или вслух. «Я признаю тебя своим ребенком. Я твоя мама. Я твой папа. Я даю тебе место в своем сердце». Проговорите, какой он по счету. «Ты мой первый ребенок, второй, третий, четвертый, пятый» и так далее. Шаг третий. Почувствуйте интуитивно пол ребенка, если вы его не знаете. Каждому ребенку дайте имя. «Дорогой ребенок, Сегодня я буду сильной, чтобы смотреть на тебя, говорить с тобой, признавать тебя своим. Чтобы подтвердить нашу связь и мое признание тебя своим ребенком, я дам тебе имя. Дайте ребенку имя. Запишите имена всех детей. Объедините мертвых и живых детей. И проговорите внутренне или вслух. Мамой, папой, скольких детей вы являетесь. Пример. У вас 3 аборта и 2 живущих детей. Вы мама, папа, 5 детей. Шаг 4. Представьте абортированным, замершим и рано умершим детям всю вашу семью. Расскажите о живущих детях, сколько им лет и как их зовут. Шаг 5. Расскажите вашим живущим детям об их нерожденных или умерших братьях и сестрах. Вполне комфортно провести такой разговор с детьми от 9 лет и старше. Скажите живущим детям, какие они на самом деле по порядку. Пример. Если до рождения ребенка у вас было 2 аборта, он 3-й. Узнав свое истинное место и то, что были и другие, ребенок обычно с облегчением вздыхает. Другой реакции за 16 лет своей практики я не встречал. Бывает, что некоторые родители, пытаясь разделить с ним ответственность, вовлекают ребенка. Он знает, что мама собирается делать аборт. Я считаю такой поступок ударом ниже пояса. Некоторые мои клиенты рассказывали, как умоляли своих матерей не убивать малыша. Но мама все-таки делала аборт, и у детей с ней потом складывались очень сложные отношения. Даже если вам по какой-то причине нужно будет сделать аборт, оставляйте живущих детей свободными. Недавно я получил сообщение от читательницы моего телеграм-канала. Когда я прочитала ваш пост о влиянии абортированных детей на семейную систему, меня как будто током пронзило. В памяти возник один важный разговор с мамой, о котором я не вспоминала многие годы. Мне хочется поделиться с вами этой историей. Мои родители развелись, и мама снова вышла замуж, когда мне было 12 лет. Помню, мы с ней возвращались вечером из гостей, и она была как-то особенно сосредоточена. У меня возникло ощущение, что мама хочет поговорить со мной о чем-то очень важном, но не может решиться. И уже перед дверью в квартиру она остановилась, посмотрела на меня необычайно ласково и спросила неуверенно: «А ты хотела бы, чтобы у тебя была еще одна сестренка или братик?» Я не любила отчима, и он нас с сестрой не любил. Я мучилась от его присутствия в нашем доме. А сестра так вообще закатывала маме истерики и требовала его выгнать. Именно выгнать. Маме я тогда ничего не сказала, просто опустила глаза. Я поняла, что она беременна, и меня просто захлестнула волна противоречивых чувств. Она немного подождала и вздохнула. Я поняла. И потом об этом ребенке разговоров больше не было. Я с тревогой и волнением присматривалась к маме. Но нет, живот не увеличивался. И я поняла, что она сделала аборт. Резкое ухудшение отношений с мамой после этого случая я потом списывала на свой подростковый возраст. Но сейчас я поняла, в чем была настоящая причина. Я очень сожалею, что не нашла тогда в себе силы с ней поговорить, и в итоге стала соучастницей в убийстве ребенка. Мне очень горько от этого, но в то же время и легче. Я вспомнила подробности нашей тогдашней жизни и простила маму. Она вскоре развелась с отчимом, а воспитывать 1-3 детей ей было не под силу. Уверена, не просто было решиться на аборт. А я тогда была просто маленькой девочкой, которая не могла быть ответственной за решение мамы. Жаль, конечно, что много лет это очень мешало нашим отношениям. По вашему совету, я совершила ритуал по отношению к тому нерожденному ребенку. И на душе стало светло и радостно, как будто с плеч свалился тяжелый груз. И между мной и мамой сразу же исчезло тяжелое напряжение и непонимание. Мы очень хорошо поговорили, и с тех пор между нами нежные и доверительные отношения. Что я имею в виду, когда говорю «оставляйте детей свободными», «принимайте решения самостоятельно», «не разделяйте эту ответственность с детьми». Хотите выйти замуж – выходите. Хотите родить ребенка – рожайте. Это только ваше решение. Когда вы сами будете тверды в своих решениях, и другим будет легче их принять. Все будут считаться с вашими решениями. В особенных случаях, когда присутствие абортированных детей очень плотно в вашей жизни, и они не покидают вас, сделайте шаг навстречу. Это может быть служба в храме той конфессии, к которой вы относитесь. Само по себе такое действие говорит о признании вами ребенка. Или вы можете прибегнуть к следующему ритуалу. На 6 или 9 месяцев создайте в своем доме место для абортированного ребенка. Купите ему одежду и игрушки. Мысленно берите его на все семейные торжества, как бы давая ему место за общим столом. Через 6 или 9 месяцев раздайте вещи и игрушки детям в его память. Если вы почувствуете, что все ранее перечисленные методы не приносят вам успокоения, найдите специалиста-расстановщика в своем регионе и закажите системную семейную расстановку по отпусканию абортированного ребенка.